Ключевое слово – радость. Эпиграф. Смех – фейерверк души. Джош Биллингс. Конец эпиграфа. Индивидуальность придает остроту семейной жизни как приправа блюдам. Каждый новый член семьи появляется словно подарок на Рождество в красивой упаковке, скрывающей его тайные дарования, которые только и ждут, когда мы снимем обертку. Дети судят о себе по тому, как к ним относятся другие домочадцы. Во многих семьях единство пытаются построить под лозунгом «мы все одинаковы». Но нет таких семей, в которых все бы были в точности похожи друг на друга. Попытка насильно причесать всех под одну гребенку никогда не приводит к созданию здоровой атмосферы в доме и не способствует формированию ярких личностей. Очень важно выявить уникальные таланты каждого и понять, что он может положить в общую копилку достижений семьи. Любое дело спорится лучше, если делать его с удовольствием. Веселье и смех сплачивают семью, одаривая детей-интровертов атмосферой гармоничных и здоровых родственных отношений. Улыбки и радость остаются в наших теплых воспоминаниях, откуда можно черпать позитивные эмоции. Старайтесь планировать такие мероприятия, которые доставят вашему внутреннику истинное удовольствие. Дети-интроверты любят бывать в местах, которые, как нам кажется, интересны только взрослым. Например, в тихих парках, садах и заповедниках. Таких детей интересует история семьи, старые фотографии, дома родителей, прародителей, могилы предков. Интроверты обожают тихие неприметные музеи, старинных автомобилей, самолетов, краеведческие музеи, дома-музеи знаменитых писателей, например, обгоревшие развалины волчьего дома писателя Джека Лондона. Детей-внутренников притягивают немые свидетели истории. Они любят плавать на паромах или баржах, наблюдать за работой бульдозеров, подъемных кранов и экскаваторов. Они с удовольствием посещают выставки, особенно если аудиогид одновременно рассказывает о творчестве художников. А иногда ребенок-интроверт просто хочет остаться дома, когда вся семья планирует какую-нибудь поездку. И это тоже в порядке вещей. Маленькие радости жизни. Вот небольшой список того, что я очень любила делать в детстве. Посмотрите, может быть, что-то из этого заинтересует вас и ваших родных. Собрать в мешочек мелочь и пойти к фонтану или пруду. Раздать родителям, братьям и сестрам по монетке, чтобы они, загадав желание, бросали их в воду. Посоветуйте своему сынишке поделиться монетами с другими детьми, которые окажутся поблизости. Кормить уток, голубей или, если поблизости была ферма, домашних животных. Гулять по кварталу и спрашивать у родителей, какие дома и дворы нравятся им больше всего. Вы и представить себе не можете, какие разные у вас вкусы. Набрать листьев, стручков и веточек, украсить ими праздничный стол. Ходить на рыбалку. Отлично, если у ребенка будет с собой фотоаппарат, пусть даже одноразовый. Устраивать семейные вечера и делать коллажи о совместных поездках и походах. Делать из папье-маше маски членов семьи. Этими масками мы украшали стены холла и лестничных пролетов. Среди моих клиентов есть интроверты 50-60 лет, которые отлично помнят, как готовили с бабушками, шили с мамами или учились вязать у тетушек. Такие мелочи очень много значат для интровертов. Хотя, возможно, вы об этом даже не подозревали, живя с ними бок о бок долгие годы. Наполняйте копилку воспоминаний вашего ребенка радостью, духом сотрудничества и принадлежности к семье. Эту привязанность внутренники всю жизнь будут носить с гордостью, как знак почета.